Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Впервые я увидел этот город летом, в дождь. Сладко пахло мокрым камнем, черепицей и еще чем-то неуловимым, словно какими-то цветами. Живший здесь великий Микеланджело сказал, что Италия — цветник Европы, Тоскания — цветник Италии, а Флоренция — самый пышный из ее цветов. Само название Флоренция, латинское, и значит «цветущая». И даже по форме своей город напоминает чашу цветка, лежащую в долине реки Арно. Этот город какой-то очень мягкий. Человеческий взгляд тут словно обретает способность осязать и с невыразимым удовольствием скользит по бархату серых камней, древних мостовых и стен, по золоту соборов, по линиям великолепных дворцов палаццо, по добрым ладоням площадей. Пьяццо. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura. Слова божественной комедии сами собой всплывают в памяти. Они словно возникают из звука твоих шагов. Когда идешь по улице Данте Алигьери, мимо Каза ди Данте, дома, где родился поэт, и вдруг мозг и сердце взрываются от восторга предположения, что эти звуки, этот ритм впервые возникли именно здесь, на этом самом месте, из звука шагов самого Данте, который проходил этой улицей лет эдак 700 назад. И тогда, быть может, тоже шел дождь. И так же сладко пахло мокрым камнем, черепицей и еще чем-то неуловимым. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.